«Школа ненависти». Так называется один из его сборников фронтовых записок и рассказов, вышедших в 1942 году. На какой же при этом воспоминании вывод хочет настроить читателей Die Zeit Марцель? «Но его ненависть, — пишет он, — относилась и относится не только к немецким империалистам и фашистам, к капиталистам и реваншистам, рурским баронам и боннским ультра. Она относится просто немцам». Только что с пера Марцеля сыпались эпитеты: выдающийся, великий, знаменитость, национальный герой. И вот уже с того же самого пера срывается нечто другое. Это интуитивная, элементарная и дикая, почти животная ненависть. Итак, оказывается, невооруженный до зубов фашист преподавал советскому народу науку ненависти к оккупантам на подступах к Москве, а русский писатель Шолохов, коммунист, повествующий о том, как усваивал эту науку советский народ. И если бы не было этого рассказа Шолохова, то танки Гудериана, пожалуй, по доброй воле повернули бы из Подмосковья обратно. А еще лучше, если бы Шолохов и озаглавил тогда свой рассказ не «Наука ненависти», а «Добро пожаловать». При этом Марцелю нет дела до того, что автор «Тихого Дона» по самой сути своих убеждений не может питать чувство ненависти к немецкому народу. Достаточно перечитать страницы «Тихого Дона», посвященные Первой мировой войне, где с чувством такого сострадания говорится о немецких и русских солдатах, ввергнутых германским кайзером и русским царем в империалистическую бойню, и с такой силой утверждается идея братания двух одетых в солдатской шинели народов на фронте. Только Марцель из еженедельника Die Zeit и может закрыть глаза на тот очевидный факт, что и в произведениях Шолохова о Второй мировой войне речь идет не о науке ненависти к немецкому народу, а о науке ненависти к фашистским оккупантам, которые принесли с собой на советскую землю разрушение и смерть. Можно подумать, что в 1941 году, когда Шолоховым писался его знаменитый рассказ, не гитлеровские офицеры рассматривали в подзорные трубы башни Московского Кремля, а советские офицеры наводили свои бинокли на купол Берлинского Рейхстага. И, разумеется, по мнению Марцеля, словами дружбы и привета должен был в те дни встречать захватчиков писатель, которого называют «совестью народа». Не знаю, был ли когда-нибудь Марцель в Советском Союзе, но если даже не был, это не мешает ему ненавидеть народ Шолохова интуитивной, элементарной, дикой и почти животной ненавистью, сравнимой лишь с ненавистью того фанатика, который летом 1942 года сбрасывал с самолета бомбы на дом автора «Тихого Дона» в станице Вешенской. Только однажды видел я слезы на глазах у мужественнейшего из писателей наших дней. Это когда Шолохов рассказывал, как после бомбежки собирали у него во дворе останки той, что дала ему жизнь, была для него дороже всего в жизни. Но поскольку и самый доверчивый читатель Die Zeit может не поверить, что приписываемое автору «Тихого Дона» чувство ненависти заставило его теперь приехать в гости к немецкому народу, Марцель спешит сообщить, что сделал это Шолохов не иначе, как под нажимом компетентных органов. Вот так прямо взяли, нажали на автора «Тихого Дона», и он поехал. А до этого, как известно одному только Марцелю, после 1945 года он упорно отказывался посетить Германию. Доподлинно известно Марцелю и то, что все приглашения и старания ГДР были напрасны. Впору подумать, что у Марцеля из гамбургской Die Zeit никаких иных забот нет, кроме забот об укреплении культурных связей Германской Демократической Республики с другими социалистическими странами, о повышении ее престижа на международной арене. Должно быть, только из этих побуждений и следует дальше Марцель на страницах Die Zeit буквально по пятам Шолохова, совершающего поездку по ГДР, старается навести тень на каждое его движение, каждое слово. Приехал Шолохов по приглашению своих друзей в ГДР, так нет. Почему он не сделал этого раньше? На этот счет у Марцеля имеются самые проверенные сведения, начинающиеся в его статье, как правило, словами «говорят», «если я не ошибаюсь», «может быть». Во что бы то ни было, он хочет выглядеть в глазах читателей Die Zeit объективным. А если то, что говорили ему потом, и не подтвердится, так ведь это же не он сам говорил, а ему говорили. Говорят, несколько лет назад в Москве в ответ на приглашение посетить Германию знаменитость рявкнула. И вот уже брошена тень на эту знаменитость, как теперь называет Марцель, автора «Тихого Дона». А сам Марцель остается в тени. Может быть, Шолохов, приехавший в ГДР, не собирается добровольно посещать вторую часть немецкой страны. И вот тень становится гуще, а сам Марцель еще глубже отступает в тень. И все, к чему он прикасается своим пером, немедленно искажается, обезображивается так, что сама правда становится ложью. Побывал Шолохов после посещения Дрезденской галереи в гостях у немецких крестьян. Марцель комментирует: «Вначале мы вдыхали в картинной галереи специфический запах, присущий каждому музею. А затем отправились в сельскохозяйственный производственный кооператив «Am Geiderand» в Клотше под Дрезденом. Больше всего высокому гостю понравилась заготовка навоза», произносит Шолохов в Веймаре, в доме перед витриной, где хранятся фрак и пальто автора «Фауста», слова о бессмертии гения Гёте. Марцель не останавливается перед тем, чтобы вокруг этого факта затеять нечистоплотную игру слов «донской казак во фраке Гёте». У гостеприимства свои законы. Зная, что на родине Шолохова часто можно видеть с удочкой на берегу Дона рядом с другими станичными рыбаками, его друзья из ГДР пригласили гостя порыбачить и в саксонской Швейцарии. Казалось бы, что можно сказать по этому поводу, кроме того, что и на немецкой земле умеют встречать гостей с не меньшим радушием, чем на русской. Когда, скажем, приезжал в гости к автору «Тихого Дона» его английский друг-писатель Чарльз Сноу, и Шолохов тоже ездил с ним на рыбалку, никому ведь потом в Англии в голову не пришло над этим глумиться. Но Марцель из гамбургской Die Zeit и здесь закидывает свой спиннинг. О том, что вместе с Шолоховым ездили в саксонскую Швейцарию его друзья из ГДР, писатели и другие деятели культуры, он сообщает. В саксонской Швейцарии Шолохов рыбачил в сопровождении заведующего отделом культуры при ЦК СЕПГ и первого секретаря Союза писателей. Всего лишь одно слово «в сопровождении» и оттенок иной. А раз так, то почему бы еще раз не прибегнуть к тому же приему? Оказывается, всего лишь одним-двумя, будто бы невзначай вставленными словами, можно достигнуть перекоса. Скажем о том, что гость приехал в немецкое издательство, можно написать: «В тот же день Шолохов оказал честь издательству, выпустившему его книги в немецком переводе», и тут же попытаться унизить своих соотечественников из ГДР. Все сотрудники издательства выстроились как почетный караул фойе. Не как-нибудь иначе встречались гости из советской страны, а выстроились. Одно единственное слово и нате, получаете от Марцеля в отместку за те знаки уважения, которые вы посмели оказать автору «Тихого Дона». Итак, Шолохов, который посещает сельскохозяйственный кооператив в ГДР и находит там язык сердечного взаимопонимания с немецкой женщиной-крестьянкой, ненавидит немцев. А Марцель, который глумится над немецкими крестьянами, заготавливающими навоз для своих полей, пылает к ним любовью. Автор «Тихого Дона», отдающий дань глубочайшего уважения автору «Фауста», делает это, оказывается, потому что принадлежит к числу тех крупных писателей, высказывания которых в речах, статьях и интервью свидетельствуют не о высокой интеллигентности, а скорее своего рода наивности и ограниченности. А вот Марцель, грязнящий на страницах Die Zeit, крупнейшего писателя современности, гостя немецкого народа, конечно, стоит на высотах культуры. Шолохов, приехавший на германскую землю с сердцем открытым для дружбы, всего лишь соблаговолил нанести визит. А он, Марцель, который воспользовался этим визитом, чтобы оклеветать Шолохова, сделал это, оказывается, из любви к советскому народу.